автобусы со странными номерами едут недавно построенным микрорайоном. Там живут приезжие, в недрах высотных зданий есть супермаркеты, школы, автосалоны. На входах все дворы стоят охранники. Я помню, был знаком с кем-то из этих квартир. Все равно там полно наркоманов, и навряд ли их интересует город и внешний мир. Порой кто-то из них забредает в старую часть. Они бросают бумажки и старят деньгами, частично при власти, и обслуживают власть. А это деньги по перроне, других ногами. Все они похожи на вид, сыты, довольны. Нас они считают за низших животных. Говорят, в нашем районе им живется привольно. Они мечтают снести старые подворотни. Они продают свой товар и травят ментов. Когда кто-нибудь возмущен закрытием завода, заводит бульдогов и маленьких карликовых пудельков. Чужаки, забывшие, откуда они родом. На улице автобусы со странными номерами. Патрули проверяют документы ночью и днем. Кто-то из наших торгует перед их домами. Другой подвязается мусорщиком или гробовщиком. Особенно бурно празднуются в их кварталах, особенно громко звонят колокола в их церквях. Особенно много мусора вывозят из их подвалов, особенно много света бежит в электропроводах. Они прекратили путь к рекам, построив там дачи. Там, где не вырублен лес, стоит бетонный забор. Пойди подъешься к столу, поищи там удачи. Денег нет, не побирайся у дверей контор. Иногда в нашем районе раздают рекламу. Это когда депутат нуждается в ваших голосах. На улице автобусы со странными номерами. Лучше не попадаться им на глаза.